большую часть своей трудовой жизни сотрудники Уиллоуби меняют график наших мероприятий, чтобы избежать совпадений с V&A. «А что там будет? Я об этом еще не слышала», — опрометчиво спрашиваю я. Сьюзи строго смотрит на меня. «Выставка текстиля. От первобытных образцов до тканей 20 века», — сообщает мне она. «Говорят, всем гостям в подарок дадут шарфики». «Шарфики? Черт! Думай, Сильви, думай быстро!» «Ух, разве я вам не сказала?» — небрежно бросаю я. «Всем нашим патронам на открытии мы вручим прекрасные подарки. Это сумки». В глазах Сьюзи промелькнул интерес. «Сумки?» — переспрашивает она. «Дизайн вдохновлен самыми интересными экспонатами с нашей выставки. Вру не краснее. Эксклюзивные модели. О том, где мне достать 30 эксклюзивных сумок с узорами, как на антикварных веерах, буду думать позже. Я не отдам Сьюзи Джексон, Виктории и Альберту. Впрочем, как и других наших покровителей. Вижу по лицу Сьюзи, что она прокручивает варианты. Шарф от V&A или сумочка от Уиллоуби Хаус. Любому, кто хоть маломальски разбирается в искусстве, понятно, что нужно выбирать сумочку. Или непонятно. «Знаете, возможно, у меня и получится заскочить к вам», — решает она. «Замечательно. Моя лучезарная улыбка становится еще лучезарнее. Мы будем вас ждать. Обещаю вам прекрасный вечер. Прошу счет и доедаю свой круассан, мысленно оценивая эту деловую встречу на 4 с плюсом. Остается добраться до офиса, написать отчет и рассказать миссис Кендрик о совпадении с датами мероприятий в Виктории и Альберте. Да, а еще заказать где-нибудь 30 сумок на бесплатную раздачу. Может, просмотреть варианты в магазине самого V&A. «Что ж», — с неким странным оживлением начинает Сьюзи, когда приносят счет. «Как ваши девочки? Давно я о них не слышала. Есть новые фотографии? Можно посмотреть?» «О, у них все просто замечательно. Спасибо, что спросили». Немного удивленно отвечаю я. Проверяю счет и передаю свою карточку официанту. «Это так мило, растить чудесных близняшек», — беззаботно болтает Сьюзи. «Я бы тоже хотела близнецов. Конечно, сначала нужно найти подходящего мужчину». Слушаю ее вполуха, одновременно листаю фотографии на телефоне в поисках тех, что Сьюзи еще не видела. Но что-то не дает мне покоя. И вдруг меня осеняет. Какая сумма была в счете? Я, конечно, понимаю, что это Кларидж, но... «Могу я еще раз взглянуть на счет?» Спрашиваю у официанта. Беру листок и внимательно читаю. «Так, кофе. Тут все в порядке. Круассаны и абрикосовые тарталетки. Здесь вроде тоже нет ошибки. И вдруг...» «Что? Кофейный торт стоимостью 50 фунтов?» «Это...» выдавливает Сьюзи без своего обычного жеманства в голосе. «Я как раз хотела сказать...» Медленно поднимаю голову от счета и смотрю на нее. Сьюзи же смотрит на меня с вызовом, но щеки ее предательски краснеют. Начинаю понимать, что происходит, лишь когда к нам приближается другой официант с огромной кондитерской коробкой, перевязанной ленточками, и вручает ее Сьюзи. «Ваш торт, мадам?» Смотрю на Сьюзи, не в силах вымолвить ни слова. Да как она посмела? Она заказала себе торт и попросила вписать его в наш счет. Торт в чертовом Кларидж? Ну не наглость ли? Совершеннейшая, невозможная наглость. Вот почему она тогда начала болтать, хотела отвлечь меня. И у нее почти получилось. В голове не укладывается. Дежурная улыбка не покидает моего лица. 6 лет работы на миссис Кендрик научили меня, что делать в подобных ситуациях. Не раздумывая ни минуты, ввожу пин-код и жду, когда официант отдаст мне чек. Затем начинаю самым сладостным мелодичным голосом, на который только способна. «Приятно было вновь встретиться с вами. Надеюсь увидеть вас на открытии выставки «Шелковый ветер». «Да, мне тоже. Буду рада прийти». В замешательстве бормочет Сьюзи. Смотрит на коробку с тортом в своих руках, затем поднимает на меня опасливый взгляд. «По поводу торта. Я не знаю, почему они вписали его в ваш счет. Весьма неубедительная отговорка. Но ничего другого я от нее не ожидала». «Что вы? Не хочу ничего об этом слышать!» Говорю я таким тоном, будто крайне удивлена ее попытке извиниться за покупку торта, будто мы всегда покупаем людям торты за 50 фунтов. «Это вам угощение от нас. Приятного аппетита!» Выхожу из Кларидж вне себя от гнева. «Мы благотворительный музей, черт возьми!» Но когда 20 минут спустя прибываю в Уиллоуби Хаус, немного успокаиваюсь. Есть в этом что-то анекдотичное. Плюс Сьюзи теперь должна нам тортик. Останавливаюсь у парадной двери, надеваю на голову бархатный ободок и подчеркиваю губы розовой помадой. Захожу в холл, звук шагов отдается приятным эхом от плитки, и прохожу мимо стойки, за которой болтают наши добровольцы, Нина и Изабель. Машу им рукой и поднимаюсь в свой офис на самом верхнем этаже. У нас много добровольцев. В основном это женщины определенного возраста. Обычно они просто пьют чай и болтают весь день, изредка обращая внимание на посетителей и рассказывая им что-то об экспонатах. Многие из них волонтерствуют тут годами. Некоторые женщины — хорошие подруги. Подозреваю, Уиллоуби Хаус для них — альтернатива женских посиделок в гостиной. У нас было бы и больше добровольцев, но пришлось отказать некоторым, так как в особняке не хватало уже места для посетителей. Большинство из них проводят время в гостиной, в которой находится знаменитое полотно Гейнсборо и чудесный витраж из золотисто-янтарного стекла. Примечание. Томас Гейнсборо, 14 мая 1727, 2 августа 1788. Английский живописец, график, портретист и пейзажист. Конец примечания. Но моя любимая комната в особняке — библиотека. В огромных шкафах можно увидеть как редкие фолианты, так и дневники членов семьи, исписанные витиеватым каллиграфическим почерком. Думаю, эта комната меньше всего изменилась за все года. В ней чувствуется дух эпохи. Заходишь туда, и будто возвращаешься назад во времени, наслаждаясь запахом книг и загадочным отблеском старинных газовых ламп в застекленных дверцах шкафов. Есть еще подвал, где находится кухня для слуг. Многих это место пугает своими чугунными сковородками, висящими на стене. Они словно глаза чернооких великанов, длинным дубовым столом и ужасающего вида печью. Но я люблю туда спускаться и представлять, каково это — быть поварихой в таком доме. Я даже как-то предлагала разработать план выставки о жизни прислуги. Но миссис Кендрик в свойственной ей манере ответила: «Не думаю, милочка, что нам это нужно». На этом вопрос был исчерпан. Сначала лестница Уиллоуби Хаус может показаться бесконечной. 5 этажей все-таки. Но я к ней привыкла. Есть, конечно, капризный маленький лифт, но мне не по душе устройства, которые сначала увезут вас наверх, а потом могут сломаться и оставить вас задыхаться в душной кабинке без надежды выйти наружу. В любом случае, каждодневный подъем и спуск по лестнице считаются за кардионагрузку. Поднимаюсь и оказываюсь в залитой светом мансарде, где находится мой офис, и приветствую Кларису. Клариса — моя коллега, ей 28. Она работает администратором, но иногда занимается сбором средств, как и я. Вот и вся команда музея, плюс еще миссис Кендрик. Совсем немного, но мы прекрасно ладим друг с другом, потому что занимаемся одним делом. Естественно, знаем все правила миссис Кендрик наизусть. До Кларисы здесь работала девушка по имени Эми, но она разговаривала слишком громко и часто дерзила. Сомневалась в подлинности многих экспонатов и критиковала наши методы ведения дел. То есть, говоря словами миссис Кендрик, не вписывалась в команду. Долго она здесь не задержалась. Клариса, с другой стороны, вписывается идеально. Она тоже носит платье из набивной ткани и туфельки с пуговками, которые покупает в профессиональном магазине для танцоров. У нее длинные темные волосы и большие серые глаза. Но самое главное, она почти по-детски искренняя, что сразу покоряет себя в общении с ней. Когда я захожу, она опрыскивает растения водой из пульверизатора, что мы должны делать каждый день. Миссис Кендрик очень расстроится, если мы вдруг забудем. «Доброе утро, Сильви!» Кларисса поворачивает голову и одаривает меня лучезарной улыбкой. «Только что вернулась с делового завтрака. Прошло вроде успешно. 6 человек пообещали включить Уиллоуби Хаус в свои завещания. Так мило с их стороны». «Чудесно! Отличная работа!» Я бы дала ей 5, но миссис Кендрик крайне не одобряет подобное поведение. А зайти миссис Кендрик может в любую секунду. «Моя встреча, к сожалению, была не такой удачной», — рассказываю я. «Я пила кофе со Сьюзи Джексон из фонда Уилсона Кросса, и она сообщила, что музей Виктории и Альберта проводит мероприятие в тот же вечер, что и открытие «Шёлкового ветра». «Опять?» — тут же поникла Кларисса. «Не волнуйся, я сказала ей, что мы раздаем сумки в подарок, и она обещала заскочить». «Ну класс», — выдыхает Кларисса и беспокойно озирается. Не маячит ли где миссис Кендрик? «И какие сумки?» «Не знаю. Придется что-нибудь найти. Есть идеи?» «Сувенирный магазин V&A?» — предлагает она спустя пару минут. «У них бывают дивные вещички?» «Я тоже об этом думала». Снимаю пиджак, достаю из сумочки чек за кофе и кладу его в специальную деревянную коробку в шкафу. Да, именно так, с большой буквы, чтобы ее не путали с красной коробкой, что стоит по соседству. На самом деле это простая картонная коробка, которая раньше была обернута красной подарочной бумагой с цветочным узором. На крышке до сих пор остался небольшой кусочек бумаги. Коробка предназначена для хранения чеков, красная — для факсов. Рядом с ними маленькая коробка, где всегда в наличии клейкие листочки для заметок и скрепки. Не канцелярские, потому что канцелярским место в чаше, глубокой глиняной тарелке, что стоит на следующей полке. А ручки и карандаши у нас живут в горшке. Поначалу это кажется странноватым, но со временем привыкаешь. «У нас почти закончилась бумага для факса», сообщает Кларисса, наморщив носик. «Попозже сгоняю в магазин». Неудивительно, что бумага для факса заканчивается так быстро. Мы отправляем и получаем много факсов. В основном от миссис Кендрик, которая иногда работает дома. Она любит переписываться подобным, хоть и весьма устаревшим образом. Как я уже говорила, все в Уиллоуби Хаус происходит так, как хочет того миссис Кендрик. «С кем ты сегодня общалась на деловом завтраке?» Спрашиваю я Кларису, глядя на нее поверх монитора компьютера. «С парнями из HSBC». Примечание. HSBC. Банковская корпорация Гонконга и Шанхая. Один из крупнейших финансовых конгломератов в мире. Штаб-квартира расположена в Лондоне. Конец примечания. 6 симпатичных молодых людей. Очень молодых. Подмигивает мне Кларисса. Только что из университета. Но они были ужасно милы. Обещали сделать нас наследниками. Думаю, мы можем рассчитывать на 1000. Превосходно. Улыбаюсь я и создаю новый текстовый документ для отчета. Только начинаю печатать, как слышу громкий топот ног по лестнице. Я узнаю поступь миссис Кендрик, но вместе с этим отчетливо улавливаю и шаги другого человека. Незнакомые. Более тяжелые, ритмичные. Мужские. Офисная дверь открывается, и за ней вправду стоит мужчина. Я бы дала ему 30. Темный костюм, голубая рубашка, короткая стрижка, широкая мускулистая грудь, волосатые запястья и ощутимый запах лосьона после бритья. Должно быть, он бреется по 2 раза в день и упражняется с гирями в спортзале. Смотришь на его шикарный костюм с иголочки и отчетливо представляешь себе роскошную машину, припаркованную у Уиллоуби Хаус. Такие люди крайне редко появляются в наших стенах. Так что я уставилась на него, раскрыв рот. Каюсь. И кажется это совершенно неправильным, что он стоит на нашем выцветшем зеленом ковре в своих дорогих, начищенных до блеска туфлях, едва не задевая затылком притолоку. Сказать по правде, Мужчин в Уиллоуби Хаус почти не бывает. А если и бывают, то это седовласые мужья наших дам-добровольцев в бархатных смокингах. Они приходят на некоторые мероприятия, задают вопросы об барочной музыке и пьют херес. Херес — бессменный напиток на каждый вечер в Уиллоуби. Еще одно правило миссис Кендрик. Они никогда не поднимаются на верхний этаж, не окидывают сомнительным взглядом нашу мансарду и не выдают. И это вы называете офисом? Волоски на моей шее гневно поднимаются. Что значит «называем»? Это наш офис. Смотрю на миссис Кендрик. Она в цветочном платье с украшенным рюшами воротником. Седые волосы уложены аккуратными волнами. Жду, когда она поставит его на место одной из своих точных, бьющих прямо в цель фраз. «Эми, милочка», — сказала она, когда Эмми контрабандой протащила в нашу обитель культуры баночку колы и открыла ее за столом. «У нас музей, а не американская старшая школа». Но сейчас, когда миссис Кендрик смотрит на этого мужчину, ее глаза не светятся присущим ей умом и проницательностью. Руки ее дрожат, она беспокойно теребит свою любимую брошку-камею, приколотую к платью. «Нам этого достаточно», — отвечает миссис Кендрик с нотками беспокойства в голосе. «Что ж, позволь представить тебе наших сотрудников. Девочки, это мой племянник, Роберт Кендрик. Роберт, это Кларисса, наш администратор, и Сильви, менеджер по привлечению спонсоров». Роберт сухо пожимает нам руки, не переставая с демонстративным осуждением осматривать все вокруг. «Хм», — протягивает он, — «у вас тут небольшой беспорядок. Вам стоит взять за правило убираться на рабочем столе». Волоски на моей шее уже прямее кошачьего уса. Кем этот племянник себя возомнил? Почему он нам указывает? Сглатываю язвительный ответ, уже готовый сорваться с языка. «Сначала лучше пойму, что происходит». Кларисса с открытым ртом и остекленевшими глазами переводит взгляд то на меня, то на миссис Кендрик. Начальница, наконец, понимает, что мы с Клариссой в полнейшем неведении. «Роберт заинтересовался делами Уиллоуби Хаус», — с натянутой улыбкой сообщает она. «Однажды он унаследует его. С двумя старшими братьями, конечно». Внутри меня все сжимается. Неужели на горизонте нарисовался злобный племяшка, который хочет закрыть тетушкин музей и превратить его в дом с двухкомнатными квартирами? «В каком смысле заинтересовались?» — отваживаюсь спросить я. «Интерес мой объективный, свободный от эмоций», — отрезает он, «на который, к сожалению, моя тетя не способна». «Боже мой, да у нас тут злобный племяшка в квадрате». «Вы не можете нас закрыть», — выпалила я прежде, чем успела подумать. «Не посмеете». «Уиллоуби Хаус — кусочек истории, приют для культурных лондонцев». «Больше похож на приют для сплетников-нахлебников». Отнюдь не растерялся Роберт. Голос у него глубокий, хорошо поставленный. Роберт был бы мне даже симпатичен, если бы не говорил так резко и не осматривал меня с головы до ног с таким враждебным выражением лица. «Сколько же добровольцев нужно этому месту? Потому как у вас, кажется, внизу собралась половина лондонских кумушек». «Добровольцы оживляют это место», — твердо говорю я. «Добровольцы только печенье поглощают с утра до вечера», — возражает он. «Да не просто печенье, а из Fortnum & Mason. Весьма расточительно для благотворительного музея, не находите? Можно мне увидеть счет за печенье?» Тишина. Миссис Кендрик потупила взор и изучает пуговицы на своих рукавах. Глаза Кларисы беспокойно бегают по сторонам. Печенье от Fortnum и вправду довольно дорогое удовольствие. Но миссис Кендрик считает, что это единственная марка для настоящих культурных людей. Мы пробовали закупать вкусности от дачи Originals, но потом вернулись к Fortnum. И да, жестяные баночки от Fortnum намного удобнее, а потом и в хозяйстве пригождаются. «Я бы вообще хотел увидеть всю бухгалтерию», — продолжает Роберт. «Информация о движении денежных средств, затраты, необходимые издержки. Вы сохраняете чеки?» «Сохраняем», — Холодно отвечаю я. «Они в коробке». Клариса кивает в сторону шкафа. «Где, простите?» переспрашивает Роберт, и Клариса сама приближается к полке. «Это коробка», — показывает она. «Рядом с ней красная коробка, а вот это маленькая коробка». «Коробка, коробка и коробка?» Роберт переводит взгляд с Кларисы на меня. «Бессмыслица какая!» «В этом есть смысл, и это удобно», — вставляю я, но он меня не слушает, а задумчиво меряет шагами офис. «Почему только один компьютер?» — внезапно вопрошает он. «Мы им вместе пользуемся». Опять же, не совсем традиционно для офиса, но мы с Кларисой уже привыкли. «Вместе?» Он остановился и уставился на меня. «Как могут два человека пользоваться одним компьютером? Безумие!» «Работаем по очереди», — пожимаю плечами я. «Нас все устраивает». «Но...» Роберт выглядит так, будто не может подобрать слов. «Но как же вы отправляете друг другу электронные письма?» «Если я дома и хочу связаться с девочками, я посылаю факс». С вызовом в голосе вставляет миссис Кендрик. «Так удобнее всего». «Факс?» Роберт скривил губы и обратился к нам с Кларисой. «Скажите мне, что она шутит». «Мы часто отправляем факсы», — говорю я, указывая рукой на факс-аппарат. «Патронам и спонсорам тоже». Роберт подходит к факсу и с минуту смотрит на него. «Может, вы еще и чертовыми перьями пишете?» Тяжело выдыхает он. «При свечах?» «Знаю, поначалу это кажется довольно странным», словно оправдываясь, мямлю я. «Но мы так работаем». «Ерунда все это», — решительно отрезает он. «В современном офисе невозможно так работать». Я не осмеливаюсь поднять глаза на миссис Кендрик. «Ерунда?» — еще одно слово, которое она очень-очень не одобряет. «Это наша система», — отвечаю я, — «своеобразная». Вопреки своим собственным словам, чувствую себя немного неуютно. Когда я только пришла работать в Уиллоуби Хаус и увидела поименные коробки и факс-аппарат, боюсь, я отреагировала точно так же. Хотела выкинуть это все и работать как современный человек, с беспроводной связью и минимумом макулатуры. У меня были всевозможные предложения, но весь рабочий процесс подчинялся правилам миссис Кендрик, как это и происходит сейчас. Все мои идеи отвергли. В итоге я постепенно разобралась в назначении каждой коробки и научилась пользоваться факсом. Полагаю, я просто привыкла к условиям. Но разве это важно? Что с того, что наши способы ведения дел немного старомодны? Какое право этот парень имеет расхаживать тут и указывать нам, как нужно работать? У нас успешное место, разве нет? Взгляд Роберта вновь блуждает по мансарде. «Я еще вернусь», — зловеще обещает он. «В этом месте нужно навести порядок, пока не поздно». «Пока не поздно?» «Что ж», — подает голос слегка ошарашенная миссис Кендрик. «Что ж, мы с Робертом пойдем пообедаем и обсудим все». И они покидают офис, оставляя нас с Кларисой в удивленном молчании. Когда звуки их шагов затихают вдали, Клариса поворачивается ко мне и озвучивает мои мысли. Что он хотел сказать этим, пока не поздно? Не знаю. Смотрю на ковер, ворс которого еще хранит отпечаток тяжелых мужских туфель Роберта. Вообще не представляю, с чего он объявился тут и начал нам указывать. Может, миссис Кендрик уходит на пенсию и собирается оставить его начальником здесь? Предполагает Клариса. Нет. С неподдельным ужасом восклицаю я. «Силы небесные, ты только представь, что он скажет волонтерам. Спасибо, что пришли, а теперь валите!» Тут Клариса не выдерживает и прыскает. И вскоре мы обе просто давимся от смеха. Однако я не делюсь с Кларисой своими мрачными мыслями о том, что Роберт наверняка совсем не жаждет управлять музеем, а видит в нем просто очередной лондонский особнячок для продажи. В конце концов, все всегда сводится к большим деньгам. Мы успокаиваемся, и Клариса отправляется приготовить нам кофе. Сажусь за стол и принимаюсь за отчет, всеми силами стараясь выкинуть утренние события из головы. Ну, не могу, настолько я взвинчена. Мои тревоги и страхи отчаянно борются с духом неповиновения. Почему мы не можем остаться последним уютным и причудливым уголком на свете? Почему должны соответствовать стандартам бездушных офисов и учреждений? Мне совершенно все равно, кто этот парень и какие права он имеет на Уиллоуби Хаус. Если он хочет уничтожить это особенное, драгоценное место и превратить его в стереотипный многоквартирный дом, то ему придется иметь дело со мной. После работы я посетила в обязательном порядке лекцию по итальянской живописи, которую читал один из наших покровителей, так что домой я прибыла около 8. В доме меня встретила абсолютная тишина, что означало, что девочки уже спят. Поднимаясь наверх, чтобы поцеловать в щеки моих мирно посапывающих малышек, укрыть их поплотнее одеяльцем и перевернуть Анну в кровати. Она почему-то полюбила спать, как Пеппи, длинный чулок. Голова накрыта одеялом, а ноги на подушке. Затем спускаюсь на кухню и застаю Дэна за столом с открытой бутылкой вина. «Привет», — здороваюсь я. «Как день прошел? «Нормально», — пожимает плечами Дэн. «Твой?» «Пришел к нам сегодня один конторский крыс», — говорю я мрачно. «Племянник миссис Кендрик». «Заинтересовался нами», — говорит. «А на самом деле хочет прикрыть нас и разбить особняк на кучу квартир». «Он прямо так и сказал?» — поднял голову Дэн. «Боже правый». «Нет, не так», — признаюсь я. «Но он сказал, что мы должны измениться, пока не стало поздно». Стараюсь голосом передать весь устрашающий смысл этих слов, но Дэн уже расслабился. «Наверное, он хотел сказать, пока не начнется вся рождественская кутерьма», — говорит он. «Хочешь немного?» Он наливает мне вина, не дождавшись моего ответа. Дэн протягивает бокал, а я перевожу взгляд с него на бутылку, наполовину пустую. Дэн явно чем-то озабочен. «У тебя все хорошо?» Осторожно спрашиваю я. Дэн не отвечает, а тупо пялится в пространство. Он пьян, понимаю я. Скорее всего, после работы он зашел в паб. Он иногда туда ходит, когда знает, что я задержусь. А с девочками все равно сидит Карен. А потом он вернулся домой и налег на вино. «Сегодня я сидел на работе», — наконец отвечает он, — «и все время думал. А этим ли я хочу заниматься все свои 68 лет? Строить офисы, продавать офисы, снова строить и снова продавать, потом опять строить?» «Я поняла. Опять продавать». Дэн кажется подавленным. «Вечность». «Не всю же вечность», — смеюсь я, пытаясь разрядить обстановку. «И тебе не обязательно работать до самой смерти?» «А кажется, что вечность». «Мы бессмертны, Сильви, так нам сказали». И угрюмо смотрит на меня. «А знаешь, кто такие бессмертные?» «Герои?» — предполагаю я, вспомнив древнегреческие мифы. «Задолбавшиеся, вот кто». Он тянется через стул, хватает бутылку и наливает себе еще. «Так, это нехорошо, совсем нехорошо». «Дэн, у тебя кризис среднего возраста?» Слова вылетают сами собой. «Как у меня может быть кризис среднего возраста?» Взрывается Дэн. «У меня даже возраст сейчас не средний, далеко не средний. Я у подножия этого чёртова холма жизни». «Но это же хорошо!» Настойчиво вставляю я. «У нас впереди столько времени». «Но что мы будем делать со всем этим временем, Сильви? Чем заполнять бесконечные бездушные года, занятые бессмысленной и монотонной работой? Где же счастье в нашей жизни?» Лихорадочным взглядом окидывает кухонные шкафы, будто где-то там, среди жестяных банок с куркумой и гвоздикой, могла притаиться и баночка с наклейкой «Счастье». «Как я уже говорила утром, нам нужен план. Нужно взять жизнь в свои руки, а не подчиняться судьбе». «Винцит куисе винцит», гордо прибавляю я, что в переводе с латыни значит «побеждает тот, кто побеждает себя». Я загуглила это на работе, когда была моя очередь пользоваться компьютером. И как же победить себя? Я не знаю. Делаю глоток вина. Букет настолько хорош, что я делаю еще пару глотков перед тем, как накрывать на стол. Достаю из кухонного шкафа тарелки и накладываю в них рагу из курицы, приготовленное в мультиварке. Пока Дэн достает ножи и вилки, хорошо сдабриваю рагу кориандром. «Оставь это!» Дэн чуть ли не бросает столовые приборы на стол. «Ты знаешь...» «Что?» «Ты знаешь...» — повторяет Дэн. «Не понимаю...» «Секс...» — выдает он, будто это было совершенно очевидно. «Бог ты мой! Опять секс? Серьезно? Почему все всегда сводится к сексу с Дэном? Нет, я понимаю, что секс важен в семейной жизни, но есть и другие вещи, которые Дэн, похоже, не замечает и не ценит. Например, подхваты для гардин с кисточками. Или всебританский конкурс на лучшую выпечку. И что же ты хотел сказать про секс?» «Понимаешь...» Дэн смешался и умолк. «Что?» «Секс с одним человеком навсегда. На веки и веки вечные. Миллион лет». Тишина. Ставлю тарелки с рагу на стол и замираю. Сознание мое кружится в безумном танце. Вот, значит, как он это видит. Оза Гименея в миллион лет длиною. Вспоминаю слова Тильды. «Брачный обет, покуда смерть не разлучит нас, слишком уж честолюбив. На такое могут согласиться только безумцы». Смотрю на Дэна, на мужчину, с которым я решилась на союз безумцев. В то время брак с ним казался хорошей партией. Но сейчас он ведет себя так, будто секс со мной навеки вечные — это какое-то наказание. И я чувствую, что все хорошее ускользает, как песок сквозь пальцы. «Думаю, мы вполне можем устраивать что-то вроде творческого отпуска, чтобы отдохнуть друг от друга», — предлагаю я, не совсем понимая, что несу. «Отпуск?» Дэн вскидывает голову. «Перерыв в отношениях. Проводить время порознь. Встречаться с другими людьми. Например, в одно из наших десятилетий». Пожимаю плечами, стараясь звучать безэмоционально. «Просто предложение». Мысль совершенно безрассудная. Я вовсе не хочу, чтобы Дэн целое десятилетие спал с другими женщинами. Вообще не хочу, чтобы в его постели был кто-то, кроме меня. Но я не хочу, чтобы он всю жизнь чувствовал себя как под дулом пистолета или облаченным в полосатую робу. Дэн в недоумении смотрит на меня. «Итак, значит, сначала мы одну декаду разговариваем по-итальянски, потом спим с другими людьми и... что там было последнее? Переезжаем в Южную Америку?» «Да не знаю», — защищаясь, возразила я. «Просто хочу помочь нам как-то разобраться со всем этим». «Ты хочешь перерыва в отношениях?» Дэн пристально смотрит на меня. «Ты это мне пытаешься сказать?» «Нет!» — в отчаянии кричу я. «Я просто хочу, чтобы ты был счастлив!» «Я думала, ты счастлив, но сейчас ты хочешь оставить нас и...» «Что?» — всполохнулся Дэн. «Это ты хочешь, чтобы я ушел? Хочешь, чтобы я сделал это сейчас?» Срываюсь на виск. «Я не хочу, чтобы ты уходил!» «Как мы дошли до этого?» Осушаю свой бокал и тянусь за бутылкой, перематывая в голове весь наш разговор. Может, я немного поспешила с выводами. Возможно, он тоже. Какое-то время едим молча, делаем пару глотков вина в надежде, что оно поможет мне привести мысли в порядок. Приятное тепло разливается по телу, и я постепенно успокаиваюсь. Под успокаиваюсь, я имею в виду пьянею. Два бокала просекко, которые я выпила на лекции, дают о себе знать. Но я осушаю еще один бокал. Это необходимо. Это лекарство. «Я просто хочу долгого и счастливого брака», — наконец произношу я, язык мой немного заплетается. «Но я не хочу, чтобы мы присытились друг другом, чтобы мы чувствовали себя словно в заточении и делали засечки на стене. И я не хочу перерыва в отношениях», — решительно добавляю я. «Что касается секса, нам просто нужно...» — обреченно пожимаю плечами. «Ладно, Я всегда могу купить новое нижнее белье. Прости меня. Дэн качает головой. Я не хотел. Ты и вправду хороша в постели, ты же знаешь. И вправду хороша. Я ожидала что-то вроде умопомрачительно-офигенски безупречно. Но не буду сейчас на него давить. Все нормально, говорю я. Мы ведь можем быть изобретательными, правда? И мы можем быть счастливы. Конечно, мы можем быть счастливы. Боже, Сильви, я так тебя люблю. И наших замечательных девочек. Ну вот. Дэн выплыл из бурного гневно-пьяного моря и стал сентиментально пьяным. Для таких эмоциональных переходов у меня тоже есть слово. Чувство ворот. Тот день, когда появились наши малышки, моя жизнь просто... мое сердце. Дэн скользит взглядом по стене, будто там написаны верные слова. Мое сердце распахнулось, стало огромным, как мир. Я и не знал, что можно кого-то любить так сильно. Помнишь, какими они были крошечными? В тех маленьких пластмассовых кроватках. Тишина. Знаю, что мы оба вспоминаем те ужасные 24 часа, когда Тесса нуждалась в искусственном поддержании дыхания. Кажется, это было миллион лет назад. Сейчас она сильная и здоровая девчушка, но все равно. Я знаю. Глаза наполняются пьяными слезами. Знаю. Помнишь те крошечные носочки у них на ножках? Дэн делает еще один глоток. Рассказать секрет? Я до сих пор скучаю по тем носочкам. Они все еще у меня. Я нетерпеливо вскакиваю из-за стола, едва не споткнувшись о ножку стула. На днях я разбирала одежду и отложила целую охапку детского белья для... не знаю. Однажды у наших девочек будут дети. Иду в прихожую, открываю шкаф под лестницей и вытаскиваю оттуда черный мусорный мешок, доверху заполненный детской одеждой. Дэн открыл еще одну бутылку вина. Ставит передо мной бокал, в то время как я вытаскиваю из мешка пару комбинезончиков. Они сильно отдают кондиционерам для белья, но, принюхавшись, можно понять, что они сохранили этот едва уловимый запах детства. Вдыхаю, и сердце наполняется теплом. Когда-то крошечные младенцы были нашим миром, и мир этот вот-вот канет в лету. Все, что осталось, — это застиранные комбинезоны. Боже мой! Дэн, словно заворожённый, рассматривает комбинезончики. Они такие махонькие. Знаю. Делаю еще глоток вина. Смотри, вот те самые с утятами. Эти комбинезоны с изображением ярко-желтых утят были всегда моими любимыми. Иногда мы называли девочек нашими утятами. Говорили, что укладываем их спать обратно в гнездышки. Забавно, как все это возвращается к тебе спустя какое-то время. Помнишь музыкальный мобиль с плюшевыми мишутками? Дэн беспорядочно размахивает в воздухе бокалом вина. Какая там была мелодия? Ла-ла-ла. Я пытаюсь вспомнить мелодию, но не выходит. Чёрт. А ведь эта музыка должна была навсегда закрепиться в психике. Это же есть на видео. Дэн берет свой ноутбук и через пару минут открывает папку «Девочки, первый год». Смотрим пленку пятилетней давности, и глаза мои то и дело цепляются за Дэна на мониторе, такого, каким он был тогда. Я так потрясена, что даже не могу говорить. На экране Дэн сидит на диване и укачивает Анну, ей всего неделю от роду, прижимая малышку к своей голой груди. В его руках она похожа на маленького лягушонка, вытягивающего свои тощие лапки. Она такая хрупкая, беззащитная. Люди говорят, вы забудете, какими они были крошками. А ты лишь пожимаешь плечами и не веришь им. А вот теперь я смотрю пленку и верю. Я забыла, что мои проказницы когда-то были такими крохами. А Дэн на видео такой чуткий, заботливый, гордый, настоящий отец. Я смотрю на Дэна, сидящего рядом со мной, и вижу, что его тоже переполняют эмоции. «Вот он», — говорит он сиплым голосом, будто готов расплакаться. «Смысл жизни. Вот здесь. тычет пальцем в экран. «Вот здесь». «Вот здесь». Утираю навернувшиеся слезы тыльной стороной ладони. «Вот здесь», — эхом повторяет он, все еще разглядывая крошку Анну на экране. «Ты прав», — решительно киваю я. «Ты такой... такой...» Моя голова совсем опустела. «Именно. Именно». «В смысле, что может быть важнее?» Бокал в его руке летает из стороны в сторону. «Ничего». «Ничего». Соглашаюсь я и вцепляюсь в спинку кухонного стула. Мой желудок скрутило в трубочку. Мир плывет у меня перед глазами. Кажется, передо мной сидят два Дэна. «Ничего», — со все большей силой в голосе повторяет Дэн. «В этом мире вообще ничего нет, кроме этого». «Ничего нет», — киваю я. «Знаешь что? Нам нужно больше». Дэн решительно тычет пальцем в экран. «Да, от всей души соглашаюсь я, хотя совершенно не понимаю, о чем он». «Больше чего?» «Вот как мы придадим нашей жизни смысл. Вот чем мы заполним бесконечно тянущиеся года». Дэн просто светится изнутри. «Нам нужно больше детей, Сильви. Нам нужно...» Смотрит по сторонам. «Еще 10». Я уставилась на него, не в силах выдавить ни слова. 10 детей. Мои глаза вновь наполняются слезами. «О, Боже, Дэн прав. Вот и ответы на все наши вопросы». Сквозь пьяную дымку вижу незамысловатую картину. 10 деревянных колыбелек в ряд, в которые плачут, смеются и разевают ротики 10 очаровательных младенцев. «Конечно, у нас должно быть больше детей. Почему мы не подумали об этом раньше? Я буду матушкой землей. Ходить в мешковатых штанах, возить детей на велосипедные прогулки и петь правильные песни». Вкрадчивый шепоток в моей голове что-то нечленораздельно вякает, но я его не слушаю, да и не хочу слышать. Мне нужны крохотные пяточки и смешные утиные носики. Мне нужны маленькие человечки, которые будут звать меня мамой и любить больше всего на свете. 10 маленьких человечков. Повинуясь внезапному порыву, хватаю утиный комбинезончик и поднимаю его в воздух, чтобы мы оба могли на него любоваться. И я знаю, что мы оба представляем себе в нем розовенького, истошно орущего младенца. И тут я бросаю комбинезон на стол. «Давай сделаем это», — выдыхаю я. «Прямо здесь, прямо сейчас». Наклоняюсь, чтобы поцеловать Дэна, но съезжаю со своего стула на пол. Чёрт! Ой! «Прямо здесь, прямо сейчас». Дэн присоединяется ко мне на полу и нетерпеливо стягивает с меня одежду. «Да, здесь, на кафельном полу, предаваться любви совершенно неудобно, но нам все равно. Мы начинаем новую жизнь. Мы начинаем новую главу. У нас есть цель. Милый маленький ребенок в люльке». Внезапно все кажется таким безоблачным. 4. «Боже мой, что мы наделали? Я беременна? На самом деле?» Лежу в постели следующим утром, голова раскалывается, к горлу подступает тошнота, и мне страшно. «Господи, неужели я и вправду беременна? Снова?» Поверить не могу, что просыпаюсь по такому сценарию, будто я героиня ролика о случайной беременности, которые показывают подросткам в школе. Мы ведь не предохранялись прошлой ночью. Или предохранялись? Чёрт, точно нет. Опасливо кладу руку на живот. Вроде ничего не изменилось, но это еще ничего не значит. Со мной могло произойти это чудо зачатия. Внутри меня уже может расти маленькая жизнь. Прямо сейчас, пока Дэн еще блаженно спит в обнимку с подушкой и не подозревает, что наши собственные жизни загублены. Нет, не загублены. Да, загублены. Во многих отношениях. Ранний токсикоз, боли в спине, никакого сна, огромный живот, мерзкие джинсы для беременных с эластичными вставками. Все деньги на малыша. Никакого сна. Знаю, я немного зациклена на сне. Но разве недостаток сна — это не самая изощренная пытка? Я не могу снова не спать. Плюс разница в возрасте со старшими девочками будет 6 лет. Значит, нам придется завести 4-го ребенка, чтобы младшие дети росли вместе. 4 ребенка? Какая машина нам тогда понадобится? Какой-нибудь чудовищный человеконоситель? А как мы будем парковаться на наших маленьких улочках? Кошмар. Придется ли мне бросить работу, чтобы присматривать за нашим неугомонным племенем? Но я не хочу уходить с работы. Я люблю свою работу и своих коллег. Еще одна чудовищная мысль врывается мне в голову, и мне становится тошно. Что, если у нас родится один ребенок? Мы с Дэном попытаемся зачать 4-го и... родятся тройняшки. Такое случается. Тильда знает такую семью в Сток-Ньюингтоне. Один, второй, третий, а потом бац — тройня. Я просто умру. Распадусь на частицы. Боже, почему мы не подумали об этом раньше? 6 детей. Куда мы их денем? Учащенно дышу. Вот так вот из матери 2 дочерей, едва держащейся на плаву, я погружаюсь в бурные воды, накрывающие с головой матерь огромного семейства с растрепанными волосами, наспех перевязанными резинкой и в шлепанцах на отечных ногах с изможденным смиренным взглядом. Так, мне срочно нужно в ванную. Выползаю из кровати, на цыпочках бреду в ванную, чтобы не разбудить Дэна. И тут понимаю, я не беременна, даже совсем наоборот. Силы небесные, какое облегчение! Опускаюсь на унитаз, утыкаюсь локтями в колени и опускаю голову на руки. Будто я неслась на огромной скорости к краю обрыва, и в последнюю секунду машина затормозила. Я счастлива, что все будет как раньше. Только мы 4. Идеально. Но что скажет Дэн? А как же комбинезон с утятами? Маленькие нарядные носочки? И вот как мы придадим нашей жизни смысл. Что если Дэн всегда хотел 6 детей, но никогда не говорил мне? Некоторое время сижу и размышляю, как же мне сказать Дэну о том, что я не беременна, и что у нас больше не будет детей. «Сильви!» — слышу его голос из спальни. «У тебя все хорошо?» «О, привет! Ты проснулся!» Приветствую Дэна высоким, слегка натянутым голосом. «Я просто...» Возвращаюсь в спальню, стараюсь не смотреть на Дэна. «Я не беременна», — выдыхаю я, уставившись на пол. «Ох», — кашлянул он, — «что ж, это...» И тут наступила страшная пауза. Я жду, затаив дыхание, словно участвую в шоу «Пан и пропал». Как он закончит предложение? Каким будет мой приговор? «Это печально», — наконец произносит он. Мычу что-то похожее на соглашение, хотя втайне радуюсь тому, что не беременна. Живот скрутило узлом. Станет ли это для нас последней каплей, который едва не стал изумрудный бархатный диван? С ним вообще была настоящая эпопея. Мы долго спорили и даже ругались. В конце концов сошлись на сером цвете. Но изумрудный смотрелся бы куда лучше. «Мы можем попробовать в следующем месяце», — предлагает он. «Угу», — сглатываю я, думая про себя. «Чёрт, чёрт, чёрт! Он таки хочет 6. «Тебе нужно принимать больше... как его там? Витамина В9», — говорит Дэн. «Нет, нет, нет. Все происходит слишком быстро. Может, мне и подгузников сразу прикупить, когда пойду в аптеку за чёртовым В9?» «Хорошо», — смотрю на комод, все еще не смея поднять глаза на Дэна. «В смысле, можно попробовать?» «Мне нужно ему сказать. Мне придется ему сказать. Но это все равно, что прыгать в воду. Так, просто задержи дыхание и вперед. Дэн, просто я не хочу больше детей. На одном дыхании выдаю я. Мы так расчувствовались из-за носков и комбинезонов. Но пойми, носки так и останутся носками. А еще один ребенок — это новые, огромные, меняющие жизнь обязанности. А я привыкла к моей жизни. Мне все нравится. Плюс нам тогда нужно будет завести 4-го. А может, получиться 6. А у нас даже комнат не хватит для 6 детей. Выдыхаю. Я сказала это. И тут понимаю, что Дэн тоже что-то говорит, быстро глотая слова, словно он тоже прыгнул в воду. «И у нас нет больше спален. Придется покупать новую машину. А что у нас с деньгами? Как же плата за образование?» «Минуточку. О чем это ты?» В недоумении смотрю на него. «Сильви, прости меня». Похоже, у него начали сдавать нервы. «Мы вчера немного увлеклись. Знаю, ты хочешь большую семью, и нам нужно это обсудить на трезвую голову. Я всегда буду уважать твои взгляды на жизнь, но сам я...» «Я не хочу большую семью!» Нетерпеливо перебиваю я. «Это ты хочешь шестеро детей?» «Шестеро?» Непонимающе переспрашивает Дэн. «Что за глупость?» «Да, вчера мы не предохранялись. Но почему сразу шестеро детей?» «Он что, не понял? Это же очевидно. Если у нас родится один малыш, то нужно будет завести четвертого, чтобы дети росли погодками», — объясняю я. «А представляешь, родятся тройняшки. Такое случается. Вспомни семью в Сток-Ньюингтоне». На слове «тройняшки» Дэн выпучивает глаза. Смотрю и ясно вижу. Дэн не хочет никаких тройняшек. Не хочет покупать машину человека-носитель. Вообще не хочет этого. «Думаю, еще один ребенок — не ответ на все наши вопросы», — наконец произносит он. «Ложный след». «Вчера мы просто напились», — закусываю губу. «Не стоит винить себя за то, что нас накрыла страсть». Вспоминаю о комбинезончике с утятами. Прошлой ночью во мне проснулся инстинкт курочки на сетке. Я всем сердцем хотела орущего младенца в этом комбинезоне. Сейчас хочу лишь сложить комбинезон и убрать его куда подальше. Почему я так быстро передумала? А как же комбинезон с утятами? Не могу остановиться я. Я должна быть уверена, что Дэн ничего не умалчивает, что не скрывает тайное сильное желание, которое он озвучит в порыве обиды и гнева тогда, когда будет слишком поздно что-либо менять. Когда мы будем парочкой дряхлых стариков, мотающих дни у озера в Италии в постоянных размышлениях. Когда же и отчего мы совершили столько ошибок? На прошлой неделе мы читали Аниту Брукнер в книжном клубе. Примечание. Анита Брукнер. Английская писательница и историк искусства. 16 июля 1928, 10 марта 2016. Наиболее известна благодаря роману «Отель у озера», который получил Букеровскую премию в 1984 году. Конец примечания. «Это просто комбинезон», — пожимает плечами Дэн. «Вот и все. «А как же следующие 68 лет?» — напоминаю я. «Как же пустые нескончаемые десятилетия, которые нас ждут?» Тишина. «Ну, как сказал врач, всегда есть лото и настольные игры». Криво улыбается Дэн. «Настольные игры. Неужели мы не сможем сделать нашу бесконечную жизнь ярче и интереснее, чем бросание чертовых кубиков?» Когда вечером прибываю в паб на викторину, чувствую себя музыкальной колонкой, врубленной на полную катушку. Во мне грохочут звуки и чувства. Я едва ли не плавлюсь. И связано это со многим, не только с попыткой наполнить счастьем года, отмеренные нам с Дэном. Я почти не вру. Ведь и вправду меня сильно волнуют события, происходящие на работе. Я просто не знаю, что творится с Уиллоуби Хаус. Хотя, конечно же, знаю. Злой племяшка творится. Но я не знаю, что же такое он сказал миссис Кендрик, что за ночь она совершенно изменилась. Боюсь, не в лучшую сторону. Миссис Кендрик всегда была хозяйкой, предводительницей, лидером. Все правильно или неправильно определялись по ее собственной шкале. Она просто знала, что нужно. Всегда строго придерживалась своих правил, ни секунды в них не сомневаясь. А вслед за ней переставали сомневаться и мы. Теперь же стальной стержень внутри ее начал покрываться ржавчиной. Она кажется обеспокоенной и нервозной, неуверенной больше в своих принципах. Сегодня около получаса она мерила шагами наш офис, глядела на все будто впервые. Взяла в руки коробку и недовольно скривила лицо. выбросила в мусорное ведро все свои выпуски Country Life. Позже вернула их на место, я видела. Долго с тоской во взгляде смотрела на факс, затем отвернулась и спросила меня с надеждой в голосе. «Компьютер ведь почти как факс, да, Сильви?» Я долго уверяла ее, что компьютер во многом похож на факс и что это не менее прекрасное устройство для общения с людьми. Поняла, что ошиблась, лишь тогда, когда миссис Кендрик села за стол и беспечно протянув: «Тогда, пожалуй, отправлю немного электронных писем». Попыталась листать экран компьютера, как на планшете. Так что я бросила свои дела и решилась ей помочь. Однако, когда минут через 10 миссис Кендрик с нарастающим раздражением в голосе произнесла: «Сильви, милочка, в этом нет никакого смысла», я поняла, что без Кларисы мне здесь не справиться. Силы небесные. Как в конце концов оказалось, после долгих минут всяческих разочарований, смятений и растерянности со стороны каждой из нас, миссис Кендрик была твердо убеждена, что строчка темы письма и есть само электронное письмо. Пришлось объяснить, что на каждую такую строчку нужно нажимать, чтобы прочитать содержимое. Она смотрела на меня с выражением крайнего удивления на лице и кивала. «Теперь ясно». Но, закрывая каждое письмо, она охала и восклицала: «Куда же оно пропало?» 20 раз. К тому времени она уже достаточно извела меня, так что я вызвалась сделать ей чашечку чая, а заодно и показать ей благодарственное письмо, которое пришло от одного из наших патронов. Написано на бумаге, перьевой ручкой. При виде письма лицо миссис Кендрик тут же просияло. «Должно быть, племянник вчера не отставал от нее. Бросьте вы свои правила, тетя Маргарет, и научитесь пользоваться электронной почтой. Попадись он мне тогда, я бы ему высказала: ради бога, оставьте вы ее. Дайте ей общаться с друзьями и коллегами по факсу. Что в этом плохого?» По-видимому, он явится снова, чтобы проверить, как идут дела. Что ж, в ревизора могут играть и 2 человека. И уж если я увижу, что он сводит с ума тетю без всякой уважительной причины, я сообщу ему эти пренеприятнейшие известия, поверьте мне. Скорее всего, в приятном вежливом письме после того, как он уйдет. Если честно, я не сильна в спорах. Прежде чем проскользнуть в паб, слегка поправляю прическу, чтобы не думать, теперь, когда уже слишком поздно, о том, что участвовать в викторине было ужасной идеей. А это место немного преобразили для викторины. Развесили огромное полотно баннер с блестящей надписью «Royal Trinity Hospice» — благотворительная викторина. Воздвигли в уголке небольшую сцену с акустической системой. Маленькие группки людей уже сидят за стойкой или столиками и угощаются вином или пивом, глядя на листы с вопросами. Замечаю за одним из столиков Саймона, Оливию, Тильду с Тоби и направляюсь к ним. Поприветствовав и чмокнув щечку каждого, усаживаюсь на стул, приговаривая: «Дэн скоро будет. Ждет, пока приедет няня». С расходами на няню, билеты и выпивку этот вечер, на котором мы оба ужасно боимся сесть в лужу, получается уж очень дорогостоящим. Когда я уже выходила из дома, Дэн невесело протянул: «Эх, и почему мы, черт возьми, просто не прислали им 50 фунтов в качестве пожертвования? Остались бы дома смотреть вице-президента». Примечание. «Вице-президент» — американский комедийный сериал с Джулией Луис Дрейфус в главной роли. Конец примечания. Но друзьям я об этом не скажу. Буду сохранять позитивную атмосферу. Вечер обещает быть довольно интересным. С улыбкой подключаюсь я к разговору. «Ох, это без сомнения!» Тут же подхватывает Оливия. «Но не стоит воспринимать все вопросы и очки слишком серьезно. Мы здесь просто для удовольствия». Я не очень хорошо знаю Саймона и Оливию. Они примерно одного возраста с Тильдой, их дети учатся в университете. Саймон веселый и добродушный, с вьющимися волосами и в очках. В Оливии же всегда чувствуется какое-то напряжение. Она так сильно сжимает кулаки, что костяшки ее пальцев белеют. А еще она весь разговор может смотреть в пространство, словно сквозь тебя, а потом резко податься назад и пригнуть голову, будто ты собираешься ее ударить. В первый раз я по-настоящему испугалась. Ходили слухи, что Оливия и Саймон собирались развестись в прошлом году из-за интрижки Саймона со своей секретаршей. Но Оливия настояла на недельном путешествии в Котсуолз на специальную брачную терапию. Они зажигали свечи и сметали с порога супружескую неверность заговоренными метлами. Так мне Тоби рассказывал. Он услышал это от их соседей. Я, конечно, не верю сплетням. Да и не хочу каждый раз, когда вижу Саймона с Оливией, представлять их обоих с метлами, иступлённо шепчущих какие-то заговоры. Вот если бы Дэн мне изменил, я бы его не только метлой, молотком бы ударила. «В какой теме ты сильна, Сильви?» — спрашивает меня Тильда, когда я удобно устроилась за столиком. «Я вызубрила все столицы». «Эй, столица — это моя тема». «Столица Латвии», — улыбается Тильда, передавая мне бокал вина. Жду, пока в голове моей с характерным звуком зажжется лампочка. «Вроде я должна это знать. Латвия, Латвия. Прага? Нет, нет. Будапешт? Чёрт, это же столица Венгрии». «Ладно, оставь столицы себе». Щедро разрешаю я. «Надеюсь на вопросы по истории искусства». «Здорово. Саймон знает много о футболе». «В прошлом году мы бы выиграли в благотворительном футбольном матче, если бы слишком рано не выдали наш козырный трюк». Внезапно в разговор врывается Оливия. «Это Саймон виноват. Он настаивал». Оливия из-под лобья смотрит на Саймона. Мы же с Тильдой обмениваемся короткими понимающими взглядами. Оливия здесь явно не просто ради удовольствия. «Наша команда называется «Канвильские завоеватели», — сообщает мне Тильда, — «потому что мы живем на Канвилл-Роуд». «То еще названица», — шепчу я Тильде, чтобы Оливия не услышала, и делаю глоток вина. Только собираюсь рассказать Тильде, как сегодня все прошло на работе, над столом склоняется Оливия и сует нам под нос какие-то распечатки. «Сильви, посмотри на эти мировые достопримечательности». На обычной бумаге отвратительного качества изображение из интернета. «Можешь что-нибудь назвать? Это первый раунд». С хмурым видом всматриваюсь в изображение. На них практически невозможно ничего разобрать, не говоря уже о... «Эйфелева башня», — выпаливаю я, узнав знакомые очертания. «Все узнали башню», — суетится Оливия. «Смотри, ее уже записали. Неужели больше ничего не видишь?» «С радостью увидела бы, не будь фотографии такими зернистыми». Пялюсь в несчастную бумажку, пропускаю Стоунхендж и Улуру, их тоже уже записали. «А это, случайно, не Крайслер Билдинг?» «Нет», — фыркает Оливия. «Выглядит похоже, но не оно». «Понятно». Покорно соглашаюсь, но на самом деле начинаю нервничать. Я ничего не знаю, Тильда тоже. А Оливия смотрит на нас, сжав губы в ниточку, словно недовольная директриса. Внезапно она резко выпрямляется и толкает локтем Саймона. «Кто такие?» — шепит она сквозь сжатые зубы. Поворачиваюсь, чтобы понять, о ком это она. В бар нетерпеливо входит команда парней в одинаковых фиолетовых поло. У некоторых из них бороды, у половины очки на носу, но все они без исключения выглядят невероятно умными. «Может, стоит сдаться без борьбы?» — полушутя предлагаю я Тильде. «Будем просто зрителями». «Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте!» Я и не заметила, как средних лет мужчина с усами поднялся на сцену. «Меня зовут Дэйв, и я ваш ведущий на этот вечер», — говорит он в микрофон. «Я никогда этого не делал, просто Найджел заболел, и мне пришлось заменить его. Прошу вас, не тратьте на меня и без того несвежие помидоры». Он выдал неловкий смешок, затем откашлялся. «Что ж, давайте повеселимся. Будем играть честно, так что прошу вас отключить телефоны». Серьезным взглядом окидывает присутствующих. «Никакого Гугла. Никаких звонков другу. Verboten». Примечание. Verboten. С немецкого «запрещено». Конец примечания. «Тоби, а ну выключи!» — шикает Тильда на сына. Тоби моргает и убирает телефон в карман. А он подровнял свою хипстерскую бородку, замечаю я. Отлично. Теперь ему осталось лишь избавиться от этих безобразных кожаных браслетов. «Ой, это же национальный парк Игуасу!» Вдруг восклицает он, указывая пальцем на одну из зернистых фоток. «Я там был». «Тихо!» — шипит побагровевшая Оливия. «Что ты так орёшь? Тебя же услышат!» Улавливаю, как кто-то за соседним столиком шепчет. «Пиши. Национальный парк Игуасу». Оливия натужилась так, будто сейчас снесет яичко. «Доволен? Они тебя слышали. Если знаешь ответ, просто молча пиши». В гневном порыве она едва не сметает бумагу с ответами со стола. «Запиши». «Пойду возьму чипсов». Тоби встает из-за стола и уходит, даже не взглянув на Оливию. Заговорщицки улыбаюсь Тильде, но та лишь прижимает ладони к щекам и с обреченным вздохом выдает бессменное. «Ох уж этот парень!» И тут из нее так и начинает сыпаться. «Я просто не знаю, что с ним делать. Просто не знаю. Ни за что не угадаешь его последнюю выходку. Никогда». «И что же он утворил?» «Пустые коробки из-под пиццы. Он прятал их в сушилке, можешь в это поверить? В сушильном шкафу!» «Рядом с чистыми простынями!» — причитает Тильда. Она вся раскраснелась. Мне с трудом удается сохранять серьезное лицо. «Это совсем нехорошо», — соглашаюсь я. «Ты права!» — горячо восклицает она. «Совсем нехорошо!» Я чувствовала запах приправ каждый раз, когда открывала сушилку. Ну, там орегано, базилик. Думала, это наш новый кондиционер для белья. Сейчас ведь чего только не придумают. Но сегодня, когда запах стал странным и невыносимо мерзким, я решила проверить, в чем дело. И что, ты думаешь, я обнаружила? Коробки из-под пиццы. Именно, коробки из-под пиццы. Тильда встретила Тоби осуждающим взглядом, когда он вернулся к нам, бросив на столик 3 пачки чипсов. Захоранивал их в чистом белье, потому что был слишком занят, чтобы спуститься вниз. Я их не захоранивал. Немногословно отвечает Тоби. «Мам, я тебе уже 100 раз объяснял. Это было временно. Я собирался сдать их на повторную переработку». «Нет, не собирался». «Собирался». Враждебно сверкает глазами Тоби. «Просто не сделал этого пока». «Ну, даже если это и было временно, нельзя держать коробки из-под пиццы в сушильном шкафу», повышает голос Тильда. «Нельзя». «Итак...» «Настало время для раунда «Пространство и время»,» — раздается оживленный голос Дэйва, усиленный микрофоном. «И первый вопрос. Кто был третьим человеком на Луне?» «Повторяю. Кто был третьим человеком на Луне?» Шепотки и бормотания волнами проносятся по заведению. «Кто-нибудь знает?» — спрашивает Оливия, обводя наш столик взглядом. «Третий человек на Луне?» Приподнимаю бровь и смотрю на Тильду. «Естественно, не Нил Армстронг», — загибает пальцы Тильда, «и не Бас Олдрин». Мы все беспомощно смотрим друг на друга. Слышу, как по залу пробегают шепотки. «Нил Армстронг? Нет, тут первый был». «Да знаем мы, что это не они», — отрезает Оливия. «А нам нужно знать, кто. Тоби, ты увлекаешься наукой и математикой. Ты знаешь ответ?» «Высадка на Луну — мистификация», — невозмутимо отвечает Тоби. «Так что сам вопрос некорректен». Тильда издает возмущенный писк. «Это не мистификация. Не обращай на него внимания, Оливия». «Можешь отрицать правду сколько хочешь», — пожимает плечами Тоби. «Живи в своем пузыре, верь всей лапше, которую тебе вешают на уши». «А почему ты считаешь полеты на Луну мистификацией?» С неподдельным любопытством спрашиваю я, но Тильда шикает на меня. «Не спрашивай у него ничего, а то сейчас начнется. Теории заговора, Пол Маккартни, бальзам для губ». «Бальзам для губ?» Непонимающе смотрю на нее. «Из-за бальзамов губы чаще трескаются», — бесстрастно сообщает Тоби. «Бальзамы вызывают привыкание. Их придумали для того, чтобы содрать побольше денег. Ты пользуешься бальзамом для губ, Сильви?» «Для крупных фармацевтических компаний ты как марионетка, которых миллионы», подытоживает он. Взволнованная, откидываюсь на спинку стула. У меня в сумочке всегда лежит пара бальзамов с разными ароматами. «А что с Полом Маккартни?» «Не могу удержаться я». «Умер в 1966-м», — лаконично отвечает Тоби. «Заменили двойником. В песнях и на обложках пластинок Битлов содержатся многочисленные скрытые намеки на это, если вы, конечно, знаете, где искать». «Вот видишь», — обращается ко мне Тильда. «Видишь, с чем мне приходится мириться каждый день? Коробки из-под пиццы, теории заговора, все в доме перекоммутировано». «Перемашрутизировано», — терпеливо поправляет Тоби. «Вопрос второй». В перепалку между матерью и сыном врывается голос Дэйва. «Харрисон Форд играет Хана Соло в фантастической франшизе «Звездные войны». А какую роль он сыграл в фильме «Свидетель» 1985 года?» «Он играл Амиша», — оживляется Саймон и задумчиво стучит ручкой по пальцам. «Нет, постойте, девчонка была из Амишей». «Боже», — стонет Оливия, — «этот фильм такой старый! Кто-нибудь вообще его помнит?» — поворачивается к Тоби. «Его сняли еще до твоего рождения. Он, о чем он?» — хмурит брови. «О программе защиты свидетелей». «Ха! Программа защиты свидетелей!» — язвительно повторил Тоби, изобразив пальцами в воздухе кавычки. «Тоби, не начинай!» — зловеще предупреждает Тильда. «Только попробуй!» «А что такое?» — спрашиваю я, загоревшись внезапным любопытством. «Есть теория заговора о программе защиты свидетелей?» «Кто-нибудь знает ответ на второй вопрос?» Строго пытается призвать нас к порядку Оливия, но никто ее не слушает. «Хочешь знать?» — поворачивается ко мне Тоби. «Да, расскажи». «Если предложат участие в программе защиты свидетелей, беги без оглядки», — не поведя и бровью, вещает Тоби. «Потому что они собираются избавиться от тебя». «Ты о чем? Кто?» — выспрашиваю я. «Правительство убивает любого, кто оказывается в этой программе», — пожимает плечами он. «Экономически целесообразно». «Убивает?» «Правительство никогда не могло защитить такое количество людей. Это просто невозможно». Снова в воздухе затанцевали пальцы кавычки. «Защита — миф, сказка. От людей просто избавляются». «Ну как же можно так просто избавиться от людей? Их семьи же...» Смешиваюсь и умолкаю. «Ох, и я об этом», — многозначительно поднимает брови. «В любом случае, люди исчезают навсегда. Никто не чувствует разницы». «Совершеннейшая чепуха», — отрезает Тильда. «Ты слишком много времени проводишь в интернете, Тоби. Прошу меня извинить, мне нужно в уборную». Когда она уходит, я складываю ладони клином и серьезно смотрю на Тоби. «Ты ведь не веришь во всю эту ересь, правда? Просто хочешь позлить маму». «Может, да», — подмигивает мне. «А может и нет. Если ты параноик, еще не значит, что против тебя не найдется теории заговора. Эй, твои девочки любят оригами?» Берет салфетку и начинает быстро складывать ее. Восторженно слежу за его пальцами, ибо прямо через минуту на столе красуется бумажный журавлик. «Какая прелесть!» Ахаю я. «Это для Анны. А вот это для Тессы». Теперь он складывает котика с острыми треугольными ушками. «Скажи, они от Топса». Он улыбается совсем по-ребячьи, и я чувствую внезапный прилив симпатии к нему. Я ведь помню Тоби еще подростком в школьной форме, когда он каждый день таскал в школу тромбон. «Харрисон Форд!» Оливия стучит кулаком по столу, дабы привлечь наше внимание. «Сосредоточьтесь! Кого он играл?» «О, я вижу, что Дэн подъезжает!» Вскакиваю на ноги в надежде сбежать отсюда. «Я пойду... вернусь через пару секунд». «Никогда, вы слышите, никогда больше не буду участвовать в викторинах. Викторины — абсолютное зло. Исходят от сатаны. Вот вам еще одна теория заговора». Спустя 2 часа и почти 100 раундов, кажется, что так, мы, наконец, переходим к зачитыванию ответов. Все устали и хотят домой. Но уйдем мы, похоже, не скоро, ибо разгорелся нешуточный спор между командой в фиолетовых поло и какой-то русской девушкой. Вопрос был, как пишется фамилия Рахманинов. Девушка написала фамилию кириллицей, а фиолетовые парни возмущаются, что если в зале никто, кроме нее, не читает по-русски, она могла написать и неверно. Цитирую. «Как тут проверишь? И вообще, вопрос был о международной записи латиницей». Дэйв безуспешно пытается их успокоить. «Ради бога, какая разница? Дайте ей очко! Дайте ей 10 очков! Давайте уже просто продолжим!» «Не только наш брак будет длиться вечно. Эта викторина будет длиться вечно. Мы навсегда застряли за этим столиком с бокалами ужасного шардоне. Вечно будем вспоминать, кто же выиграл Уимблдонский турнир в 2008-м, пока наши волосы не поседеют, и мы не превратимся в живых призраков, как мисс Хэвишем». Примечание. Мисс Хэвишем. Героиня романа Чарльза Диккенса «Большие надежды». Хозяйка богатого дома, которая провела долгие годы в затворничестве, сидя в свадебном платье в своей комнате. Конец примечания. «Кстати, Сильви, я видел в одной газете статью о твоем отце», — вполголоса говорит Саймон, «о его достижениях в сфере привлечения ресурсов. Ты, должно быть, им очень гордишься». «Да», — благодарно киваю я ему, — «очень горжусь». Мой отец потратил много времени и сил на сбор средств для фонда борьбы с онкологическими заболеваниями. Он называл это своим большим делом. А поскольку папа был самым общительным человеком, которого я знала, ему не составило большого труда запустить ежегодный бал в Дорчестере. В одном месте и в одно время ему удалось собрать и многих знаменитостей, и дальнюю родню британской монархии. Там было написано: «В его честь назовут рентген-кабинет в Нью-Лондон-хоспитал». «Всё верно», — киваю я. «Потрясающе, правда? Через пару недель они устроят большую церемонию открытия. Ты знаешь, что развязывать ленточку и срывать ткань с мемориальной доски будет Шинейд Брук с канала новостей? Это такая честь. А я произнесу речь, которую мне еще предстоит дописать», — вспоминаю я. Я так уверенно рассказываю о своей речи, в то время как написала только: «Дамы и господа, уважаемая супруга лорд-мэра, добро пожаловать на это особое событие». «Честно, я восхищен тем, что мне удалось о нем узнать», — продолжает Саймон. «Собрать такое огромное количество денег, задействовать столько людей». «А еще он дважды поднимался на Эверест», — охотно киваю я, «и участвовал в парусной регате «Фастнет». И очень много своих друзей и знакомых вдохновил на это». «Вау!» — вскидывает брови Саймон. «Впечатляет». «Его старый школьный друг умер от рака печени», — коротко говорю я. «Отец хотел сделать что-то для людей, у которых диагностировали рак. В его компании было запрещено собирать средства на другие нужды». Я смеюсь, будто это была шутка, но на самом деле я не шутила. Папа был в каком-то смысле... Что же это за слово? Непримиримым. Признаюсь честно, в 13 мне захотелось сделать короткую стрижку. Папа разозлился на меня, когда я ненароком высказала свое желание вслух. «Твои волосы, твоя сила, Сильви!» Без устали повторял он. «Твоя красота!» И на самом деле он был прав. Позже я бы, наверное, пожалела, что постриглась. Повинуясь внезапному порыву, приглаживаю рукой свои длинные золотистые волны. Никогда не смогу их отрезать. Это все равно, что предать папу. «Ты, должно быть, скучаешь по нему», — произносит Саймон. «Да, очень сильно». К глазам подступают слезы, но я по-прежнему широко улыбаюсь и делаю глоток вина, стараясь не встретиться взглядом с Дэном. Он уже напружинился, я чувствую. Его челюсти сжаты, лоб облепили знакомые волны морщин. Он ждет, не дождется, когда тема моего отца иссякнет, как люди ждут, пока грозовая туча проплывет мимо. Боже мой, почему он так в себе не уверен? Эта мысль пронзает мой мозг прежде, чем понимаю, почему так подумала. Знаю, что это неправильно. Знаю, что это несправедливо по отношению к Дэну. Мой отец был всегда неотразим, на всех производил глубокое впечатление. Не так-то просто быть зятем такого человека, да еще и слышать, как люди постоянно восторгаются им, в то время как ты просто... Так, Сильвия, остановись. Дэн ведь тоже особенный. Но по сравнению с отцом... Хорошо, буду с собой совершенно честна. Наедине со своими мыслями, за которые никто меня не осудит, я могу сказать сама себе. Для внешнего мира Дэн и в подметке не годится моему отцу. У него нет ни денег, ни гордого стана, ни той потрясающей харизмы и достижений в благотворительности. Но я не хочу, чтобы Дэн был моим вторым отцом. Я люблю Дэна таким, какой он есть. Люблю без ума. Но неужели он не может, хотя бы ради меня, принять, что мой отец обладал всеми указанными качествами? И понять, что ему вовсе не обязательно быть таким. Но нет, он все еще каждый раз подскакивает, как на пружинке, при упоминании моего отца. Вот когда эта тема исчерпает себя, он заметно расслабится, откинется на спинку стула и потянется, подавляя зевок. Нет, мне не показалось. Дэн действительно тянется и зевает, как я и представляла. Делает глоток вина, как я и думала, и щелкает арахис. Я не удивлена. Ранее он заказал бургер из баранины на ужин, как я и предполагала. Попросил не добавлять туда майонез, и этого я тоже ожидала. И пошутил, спросив у официанта, а это настоящий лондонский ягнёнок? Опять не удивлена. Кажется, все это время я пугала сама себя. Может, я и не знаю столицу Латвии или сколько футов в Фатоме, но я знаю все о Дэне. Знаю его привычки, как он думает и что его беспокоит. Я даже знаю, что он будет делать, как только допьет вино. Он будет расспрашивать Тоби о работе. Он всегда так делает, когда видится с Тоби. Я знаю это, знаю это, знаю. «Эй, Тоби!» — любезно вопрошает Дэн. «Как там твой проект?» «Ух, силы небесные, я ясновидящая!» А в голову закрадываются странные мысли. Не знаю, вино или всему шардоне, это мучительная викторина или полный тревог рабочий день, но я теряю контроль над реальностью. Будто болтовня и смех в пабе разносятся где-то далеко-далеко. Лампы гаснут, и лишь Дэн остается ясным лучом света, единственным в этом темном. Мы знаем друг о друге слишком много. В этом наша проблема. В этом корень всех моих вопросов о будущем. Я знаю все о своем муже. Все. Я могу читать его мысли. Могу предсказать его действия. Могу заказать для него еду, не ошибившись даже в приемлемом количестве соли. Могу вести с ним короткие разговоры, когда не нужно ничего пояснять. Он и так понимает меня с полуслова. Чёрт, да у нас каждый день брачного сурка. Неудивительно, что он боится такого однообразного будущего длиною в вечность. Кто захочет прожить еще 68 лет с тем, кто ночь за ночью ставит тапочки перед сном на одно и то же место под одним и тем же углом? А с другой стороны, что еще делать с тапочками? Не разбрасывать же их по всему дому. Да, не слишком удачный пример, но суть в любом случае та же. Большими глотками пью шардоне, позволяя своим мыслям самим прийти к нужному заключению, потому что на самом деле все довольно просто. Нам с Дэном нужны сюрпризы. Именно так. Мы должны удивлять друг друга. Нам нужно встряхнуть наш брак, потешить друг друга, бросить друг другу вызов мириадами маленьких сюрпризов. И тогда 68 лет пролетят со свистом на огромной скорости. Вот оно. Дэн увлеченно болтает с Тоби, на меня даже не смотрит. Но выглядит измождённым, замученным. Похоже, это заметила только я. Значит, нужно что-то, что поднимет ему настроение, заставит его улыбнуться, а может и рассмешит. Что-нибудь забавное, но при этом необычное. Что-нибудь романтичное, чего он совсем от меня не ждет. То, что удивит его. Вот только что. Слишком поздно устраивать приватный танец. На самом деле он их терпеть не может. Но неужели я ничего не могу сделать прямо сейчас, что хоть на время излечило бы нас от нашей хандры, еще глоток ужасного шардоне, и ответ как на ладони. Простой и ясный, как все лучшие ответы. Достаю блокнот и склоняюсь над столом, сочиняю любовное стихотворение. «Ты можешь удивиться, прошу тебя, не стоит. Ведь то, что я тебя люблю, и ткань времен не скроет. Пусть будем рядом только мы всю эту бесконечность, и не разрушит той любви...» Останавливаюсь, смотрю на возникшие будто из ниоткуда строчки. Да. Поэтического дара у меня никогда не было. Весь запал прошел. Как же мне закончить? Отмеренная нам вечность. Наконец пишу я. Рисую сердечко со стрелой и пару поцелуйчиков, как в старых девичьих дневниках. Затем складываю листок в маленький прямоугольник, чтобы тот запросто мог поместиться в карман. Остался вопрос. Как тайно подсунуть Дэну мое стихотворение? Дожидаюсь, пока Дэн отвернется, и ловко забрасываю листочек в карман его пиджака, который висит на стуле. Когда он найдет его, сначала удивится, что это такое. Затем медленно развернет и непонимающе уставится на строки, что согреют его душу. Надеюсь, что согреют. Все-таки мое стихотворение не шедевр, но ведь истинные чувства важнее, правда? Хочешь ириску? Тоби предлагает мне что-то из бумажного пакетика. Сам приготовил. Тебе понравится. Спасибо. Беру ириску и с удовольствием кидаю в рот. Через пару секунд понимаю. Лучше бы я этого не делала. Мои зубы склеились. Я не могу жевать, не могу говорить. Во рту будто огромный липкий кляп. Что за ерунда такая? «Ну да, они немного вязкие», — говорит Тоби, видимо, заметив мое онемевшее лицо. «Я называю их «прощай, челюсть».» Бросаю на него злобный взгляд в стиле «спасибо, что предупредил». «Тоби, ты должен был заранее об этом сказать», — строго отчитывает его Тильда. «Не волнуйся», — поворачивается ко мне. «Растает через минут 10-11». 11 минут?» «Итак, всем внимание!» Возвращается к микрофону Дэйв. Должно быть, уже разрешил спор между девушкой и фиолетовыми. Жизнерадостность и веселье его куда-то улетучились. Видимо, ему, как и нам, уже не терпится все закончить. Двигаемся дальше. Следующий вопрос был. Сколько актеров сыграло доктора Кто в культовом сериале? И ответ — 13. «Неверно». Тут же взвыл толстячок в фиолетовом полу. «Их 44». Дэн опасливо смотрит на него. «Не может этого быть», — вставляет он. «Слишком много». «Доктор Кто» был не только в сериале от BBC. С важным видом выдает фиолетовый. «Вопрос был про сериал», — подает голос девчушка за соседним столиком. «И вообще их 14. Был еще один военный доктор. Его играл Джон Херт». «Слушайте», — встревает осажденный со всех сторон Дэйв. «Листы с ответами у меня, и тут написано...» «Нисколько не сыграла», — выкрикивает Тоби. «Это вопрос с подвохом. Доктор Кто? Это название сериала, а не персонажа. Персонажа называют просто доктор. Выкусили», — добавляет он, страшно довольный собой. «Видели бы вы ваши лица, все те, кто написал номер. Мне бы фото в Инстаграм выложить с хэштегом «Бум-Канани». Примечание. «Бум-Канани» — сленговое триумфальное восклицание, пришедшее в английский язык из гавайского пиджина, смесь нескольких азиатских языков с английским. Обрело популярность во всем мире в качестве хэштега в Инстаграме. Конец примечания. «Нет, это распространенное заблуждение». Мужчина в фиолетовом полу бросает на Тоби уничтожающий взгляд. «Их 44, как я и сказал. Озвучить полный список». «Кто-нибудь написал 13?» Упорно продолжает Дэйв, но его никто не слушает. «Кто вы вообще такие, черт вас возьми?» Выкрикивает мужчина в цветастой рубашке с красным лицом за дальним столиком. Его враждебный взгляд направлен на фиолетовую команду. «Это должна была быть дружеская викторина, а вы приперлись сюда в своих чертовых полу и спорите со всеми». «Ох, не любишь незнакомцев», — издевательски протягивает фиолетовый. «Прошу прощения, Адольф». «Как ты меня назвал?» Тяжело выдыхает мужчина в цветастой рубашке и отпихивает в сторону стул. «Как слышал». Фиолетовый тоже встает и угрожающе двигается в сторону цветастого. «Нет, я не собираюсь на это смотреть», — говорит Оливия. «Пойду покурю». Она надевает Дэну в пиджак, затем в недоумении смотрит на пиджак Саймона. В полутьме бара пиджаки кажутся почти неотличимыми, и обратно на тот, который на ней. «Постой-ка, Саймон, это твой пиджак?» — кивает она на тот, что на стуле. «Пиджак Саймона сейчас на тебе», — сразу отвечает Дэн. «Мы поменялись стульями. Ему захотелось со спинкой пониже». Лишь спустя 5 секунд до меня доходит. «Я что, положила свою любовную лирику в пиджак Саймона?» «У тебя есть зажигалка?» Оливия засовывает руку в карман и достает мой бумажный прямоугольник. «А это что такое?» Разворачивает, и лицо ее становится бледным, как полотно. «Только не это. Я должна все объяснить. Пытаюсь разжать зубы, чтобы что-то сказать, но предательская риска, как назло, склеила их, как клеем момент. Отчаянно машу руками, пытаясь привлечь внимание Оливии, но та все еще смотрит на бумажку с выражением крайнего отвращения на лице. «Опять?» — наконец выдыхает она. «Саймон!» «Что опять?» — поворачивается Саймон, который все это время увлеченно следил за перепалкой фиолетового с цветастым. «Ты обещал мне!» Голос Оливии полон такого презрения. Я готова провалиться сквозь землю от стыда. «Саймон, ты обещал, что больше никогда!» Она размахивает стихотворением у него перед носом. Саймон вчитывается. Лицо его белеет с каждой строчкой. Я пытаюсь схватить бумажку и привлечь их внимание. Но Оливия в упор меня не видит. Глаза ее полыхают гневом. «В первый раз это вижу», — оправдывается Саймон. «Оливия, ты должна мне поверить. Я понятия не имею, и кто и мог...» Бедняга аж начал заикаться. «Ах, понятия не имеешь», — беспощадно напирает Оливия. «Да здесь уже все в курсе. Очевидно же, что этот кусок безграмотного мусора от твоей коллегочки. Ведь то, что я тебя люблю, и ткань времен не скроет», — зачитывает она елейным голоском. «Пусть будем рядом только мы. Откуда она откопала эту хрень? С какой-то дурацкой валентинки?» Могу поспорить, мое лицо сейчас ярко-пунцовое. Никогда не думала, что Оливия может быть настолько язвительной. Решительным рывком побеждаю клейкую риску и не менее решительно вырываю бумагу из рук Оливии. «Вообще-то это мой стих», — стараюсь говорить беспечным тоном. «Он для Дэна. Я перепутала пиджаки. В общем, это наше. Мое. Не для Саймона. Тебе не о чем беспокоиться. Короче, да». Умолкаю, когда понимаю, что все за нашим столом ошарашенно смотрят на меня. Я бы посмеялась застывшей маски ужаса на лице Оливии. Смотрите фильм «Крик», если бы так перед ней не опозорилась. «Короче, это для тебя, Дэн». Смущенно передаю ему бумажку. «Можешь прочитать сейчас или потом. Оно короткое». Добавляю я, если вдруг Дэн ожидает что-то вроде длинной поэмы со сложными метафорами. Удивленным-то Дэн выглядит, но совсем не так, как я хотела. Смотрит на бумажку, откашливается и засовывает ее в карман, не читая. «Я не хотела». Оливия сжимает кулаки крепче, чем когда-либо. Костяшки кажутся почти прозрачными. «Сильви, мне очень жаль. Я не хотела тебя оскорбить». «Все хорошо, правда». «Да таких, как ты, вообще сюда пускать нельзя!» Раскатистый бас цветастого мужчины заставляет нас всех подпрыгнуть. «Позорище! У тебя все время был телефон под столом!» «Ложь!» — орёт в ответ фиолетовый. «Гнусная клевета!» Фиолетовый резко толкает ближайший стол в сторону цветастого. Бокалы падают, стукаясь друг о друга. «Мочи его! Мочи!» — кричит Тоби. «Тоби, тихо!» — цыкает Тильда. «Итак, давайте продолжим!» Дэйв в отчаянии хватается за микрофонную стойку, пытаясь перекрыть разразившийся гвалт. «Следующий вопрос был, какой британский конькобежец выиграл золото на...» Он замолкает, ибо фиолетовый полез на цветастого, а за ним и вся команда. Толпа превращается в дерущийся пестро-фиолетовый клубок. Шум и гам стоят, будто на футбольном стадионе. Русская девушка визжит, словно кто-то пырнул ее ножом. «Народ, народ, пожалуйста, успокойтесь!» — умоляет со сцены Дэйв. Вот так благотворительная викторина превратилась в драку в пабе. Люди по-настоящему бьют друг друга. Не думала, что доживу до такого. «Пойдем отсюда, Сильви», — шепчет мне на ухо Дэн. «Да, идем», — мгновенно отвечаю я. По дороге домой Дэн достает из кармана мое стихотворение и читает его. Переворачивает листок, будто ожидал большего. Затем читает еще раз и только тогда убирает. Он выглядит растроганным и немного сбитым с толку. Что ж, наверное, больше сбитым с толку, чем растроганным. «Дэн, послушай», — поспешно начинаю я. «Я хотела тебе все объяснить». «Это насчет стихотворения?» — вопросительно смотрит на меня. «Да, насчет стихотворения. А ты думал про комплекс термосжигания?» «Тебе не нужно ничего объяснять. Я все понял. Было приятно», — добавляет он после минутного раздумья. «Спасибо». «Дело не только в стихотворении», — нетерпеливо выпаливаю я. «Я имела в виду саму идею, замысел, сам факт этого стихотворения. Мне кажется, я придумала то, что решит все наши вопросы». «Понятно». Дэн снова вынимает бумажку и рассматривает ее при свете уличного фонаря. «Там должно было быть продолжение?» «Нет», — оправдываюсь я, — «оно закончено». «Ах, стих — это только начало, Дэн. Послушай, что я придумала. Мы должны удивлять друг друга. Это будет наш совместный проект, такая игра. Мы назовем ее. Призадумываюсь на минутку. «Удиви меня». К моему счастью, Дэн и вправду выглядит удивленным. Ха, вот и началось. Я думала, Дэн сразу зацепится за эту идею, но он неуверенно смотрит на меня. «Ясно. И зачем?» «Чтобы пройти через наши бесконечные утомительные десятилетия, конечно. Представь, что наш брак — это эпическая киносага. Никто ведь не скучает в кино, так? А почему? Потому что не знает, какие сюрпризы готовит им следующая сцена». «Я уснул на «Аватаре», — бурчит он. «Я имела в виду какой-нибудь захватывающий фильм», — объясняю я. «Да и уснул ты на середине, совсем ненадолго. Плюс ты был уставшим». Мы уже у входной двери, и Дэн тянется за своим ключом. И вдруг, узрев что-то за моим плечом, пятится назад с выражением крайнего ужаса на лице. «Бог ты мой! Не оборачивайся, Сильви! Не оборачивайся!» — бормочет он. «Это ужасно! Не смотри!» «Что?» Мгновенно оборачиваюсь я, мое сердце учащенно бьется. «Что там такое?» «Сюрприз!» — восклицает Дэн и открывает входную дверь. «Не такие сюрпризы!» Яростно шагаю я в коридор. «Не такие!» «Нет, ну серьезно, он совсем не уловил сути. Я имела в виду приятные сюрпризы, а не дурацкие розыгрыши». Няню, которая сегодня сидела с девочками, зовут Бет, и раньше мы ее никогда не приглашали. Когда мы заходим на кухню, она нам весело улыбается. Я же не могу улыбнуться в ответ. Весь дом завален игрушками. На полу словно раскидали жертв игрушечной чумы. Мы, конечно, не самая чистоплотная семья в мире, но мне не хочется ходить по дому, натыкаясь на игрушечную мебель. «Здравствуй, Бет», — выдавливаю себя я. «Как дела?» «Ох, отлично!» Она уже надевает куртку. «Ваши девочки такие милахи! Они не могли уснуть, поэтому я разрешила им поиграть еще чуть-чуть. Мы славно повеселились». «Да, я вижу». Везде запчасти от Лего. Одежка для кукол, миниатюрная мебель Sylvanian Families. «Ну тогда до следующего раза», — беспечно щебечет Бет, забирая у Дэна деньги. «Благодарю». «Да, до следующего». Вот и все, что я успела сказать перед тем, как захлопнулась входная дверь. «Да». Протягиваю я, озираясь по сторонам. «Оставь это», — говорит Дэн. «Встанем утром пораньше, скажем девочкам помочь убрать». «Нет», — качаю головой. «Утром всегда такая спешка. Нужно хотя бы часть убрать сейчас». Опускаюсь на корточки и начинаю собирать миниатюрные стульчики и столы. Ставлю их на подставку, добавляю крошечные кукольные пакетики хлопьев. Спустя минуту Дэн вздыхает и принимается собирать лего-детальки с видом каторжника, скованного одной цепью с миллионами других. «Как много часов в нашей жизни мы...» «Не начинай», — прерываю его я. Ставлю махонькие кастрюльки на игрушечную плиту и глажу их пальцем. Обожаю игрушки от Sylvanian Families. «Я говорила серьезно», — внезапно говорю я, поднявшись на ноги. «Будем устраивать друг другу маленькие сюрпризы. Неожиданные. Чтобы всю жизнь чувства горели синим пламенем». Жду, когда он сложит собранные детальки в ящик с игрушками. «Что думаешь? Ты готов к этому?» «К чему именно?» Он опять волнует лоб. «Все еще не понимаю, что я должен делать». «В этом-то и смысл. Нельзя сделать что-то правильно или неправильно. Просто используй свое воображение. Экспериментируй, развлекайся». Наклоняюсь к Дэну, обнимаю его за шею и ласково шепчу: «Удиви меня».